324. Потому знание Духа является таким мощным руководителем, ибо оно всегда приведет к основам бытия. Так нужно принять, как высшее служение, понятие иерархии, так знание Духа напрягает учеников на пути к иерархии. Так нужно всеми силами Духа развернуть знамя мира. В нем содержатся все устои культуры.